Сначала это были лишь полушутливые девчоночьи хныканья, но потом проявилась угрюмая женская настойчивость. Однажды Вета позвонила Башмакову в конце рабочего дня. В банке, надо заметить, они старались видеться как можно реже, разве иногда за обедом в коллективе. На людях Вета старалась больше общаться с Федей, смеясь его дурацким шуткам и кокетничая. Если в это время случайно рядом оказывался Олег Трудович, она, улучив мгновенье, молниеносно показывала любовнику язык. Мол, вот я какая. Если же у них было назначено свидание на Плющихе, Башмаков выходил из банка, неторопливо проминался вдоль набережной в противоположную от метро сторону до ближайшего переулка. А там его уже дожидался розовый Ветин джипик. О такой конспирации они договорились почти с самого начала. Ведь в банке остались Дашкины подруги, поэтому нежелательная информация могла мгновенно улететь во Владивосток и вернуться в Москву лично к Екатерине Петровне. А тогда... «Тебе же не нужен скандал?» – спрашивал Башмаков. «Нет, конечно», – отвечала Вета. «Мне нужен ты». Так вот, она позвонила в конце рабочего дня и сказала твердо: «Сегодня мы не едем на Плющиху». «Хорошо». «Почему ты не спрашиваешь, почему?» «Почему?» «Потому что до тех пор, пока я не побываю у тебя дома, на Плющихе мы встречаться не будем». «Ну что ж», — вздохнул Башмаков и повесил трубку. Он уже подходил к метро, когда возле него затормозил розовый джипик. «Прости», — взмолилась Вета, когда он, не сразу, конечно, уселся в машину. «Я дура». Был конец марта. Москва наполнялась металлическим ароматом дотаивающих сугробов и живой горечью очнувшихся почек. Башмаковское сердце глухо ухало от вожделения. В тот вечер, должно быть, черепица на Ветиной мансарде подпрыгивала и вставала дыбом. «Устал?» — спросила она и рухнула с него, как убитая амазонка со своего скакуна. «Устал?» — участливо спросила Катя, когда он вечером впал в родную квартиру. «Проклятый английский!» Только и смог вымолвить Олег Трудович. «А что, на стоянке было лучше?» «Я бы не сказал». Наконец Башмаков решился. Катя на весенние каникулы уехала со старшеклассниками в Карабиху. И он рассудил, что лучше уж один раз пригласить Вету домой, чем всякий раз, в основном после объятий, выслушивать. «Сейчас ты поедешь домой, а я...» Олег Трудович заранее предупредил Вету о необходимости соблюдать множество предосторожностей. Потому что в этом доме он живет уже 20 лет, и все его знают как облупленного. Оставив машину у мебельного магазина, так неприметнее, они по-партизански разделились. Башмаков пошел вперед, а Вета следом. По плану он должен был зайти в квартиру, оставить дверь приоткрытой и ждать, когда минут через 5 появится его юная любовница. Если же на лестничной площадке она столкнется, не дай бог, с Калей или кем-то еще, тогда просто сделает вид, будто ищет совсем другую квартиру. Веты не было минут 20, и Олег Трудович начал уже переживать. «Я, кажется, перепутала этажи», — созналась она, появившись. «Здравствуй, Олешек. Я соскучилась». И поцеловала его. Башмаков вздрогнул. Ему померещилось, что это постельное прозвище «Олешек» мгновенно и намертво впечаталось в семейные стены. Хоть ремонт теперь делай. «Ой!» Вета всплеснула руками. «Надо же! До того, как папа стал заниматься бизнесом, у нас была точно такая же квартира. И гарнитур такой же. Румынский. Изабель, да? Мама его кому-то отдала, когда папа ей к свадьбе купил новую квартиру. А почему у тебя только диван? У нас еще стенка была, с золотыми колечками на дверцах, журнальный столик и два кресла. Я одно колечко отвинтила, отнесла в детский сад и там променяла, не помню на что. Папа так ругался! Такое же колечко изготовить было невозможно. Он даже звонил родителям мальчика, с которым я сменялась. Просил вернуть, но мальчик его уже потерял. Так мы и остались без колечка». Вета с интересом прошлась по комнатам и остановилась у аквариума. «Рыбки! Боже, я в детстве мечтала об аквариуме. Но мама была против, она говорила, что от аквариума в квартире пахнет болотом. А как называется это голубенькое?» «Мраморная гурами». «А вот это с черным хвостом?» «Меченосец». «А вот это с усиками?» «Каллихтовый сомик». «Какой симпатичный сомик», —